Актриса Александра мечтала стать чуть ли не с детства. Была влюблена в Алферову, даже копировала ее улыбку и манеры. После окончания школы собиралась поступать в Тарасовское театральное училище. Мать сначала ворчала, затем уговаривала Сашу одуматься и не мечтать о карьере актрисы. Аргументов в пользу более практичных и нужных занятий мать выдвигала более чем достаточно. Ее слова о том, что родственников в Тарасове у них нет, а в общежитии парни к девушкам по ночам в окна лазают, актеры все распущенные, а девицы легко доступные, Саша пропускала мимо ушей. Девочка упрямо отказывалась как учиться на агронома или учителя, так и идти работать на птицефабрику, где, по словам матери, поселковые бабенки заколачивали огромные деньжищи. Звали Александру работать на почту. Соседке Евдокии Прохоровне нужна была помощница. Но Саша упорно стояла на своем. «Буду поступать в театральное училище». Зато влюбленный в Сашу сосед Юрка твердо верил в успех задуманного. В каком-то журнале, случайно попавшим ему в руки, он прочитал интервью одного московского режиссера, горько сетовавшего на острую нехватку красивых, молодых, талантливых актрис. И был уверен, что именно его соседка Сашенька восполнит этот бедственный тарасовский, а затем и столичный дефицит. После получения аттестата Александра тайком на утреннем автобусе уехала в город. Ей повезло. Там летом в Тарасов на свою родину приехал знаменитый артист Щебаков. Подражая столичной моде, в Тарасове был организован первый в истории города конкурс волжских красавиц, где Щебаков стал председателем жюри. Появление в городе знаменитости ввело в искушение руководство Тарасовского театрального училища, которая не удержалась от соблазна пригласить артиста в состав приемной комиссии на вступительный экзамен. Расписание гастролей у артиста оказалось очень жестким. Задержаться в Тарасове он мог лишь на один день. Именно в тот день Александре выпала возможность продемонстрировать свои внешние данные и творческие способности перед строгими претенциозными членами приемной комиссии. Александра очень понравилась принимавшему экзамены Щебакову. Он даже посетовал на то, что девушка не участвовала в конкурсе красавиц. В общем, в театральное училище Александру приняли. Узнав о благополучном поступлении дочери, мать крайне была удивлена, однако вместо брани или поздравлений помчалась на почту делиться новостями с соседями по поселку. Вернувшись домой, она стала рассказывать Саше про то, что сосед Юрка с треском провалился в машиностроительный техникум, и теперь его мамаша объявила ей бойкот. Евдокия Прохоровна не хочет с ней разговаривать, так как убеждена, сын не поступил потому, что голова у него была забита несвоевременными любовными глупостями. На следующий день Александра сложила в чемодан свои вещички, которых набралось не так уж много, и покинула родное Залесье. Начав учиться в театральном училище, Александра вскоре поняла, что, щедро наградив ее симпатичной мордашкой и безукоризненной фигурой, природа явно сэкономила на драматическом таланте. Несмотря на это, а также на постоянное безденежье и, соответственно, скудные ужины, состоящие чаще всего из одних макарон, возвращаться в поселок Александре не хотелось. К тому же девушка встретила свою первую и, как выяснилось потом, единственную любовь. В общежитии, куда поселили Александру, ее соседкой по комнате оказалась веселушка-хохотушка Лидочка. В свои 17 лет Лида уже болезненно интересовалась мужчинами и однажды заманила подругу в какую-то студию, где нелегально ставили пьесы и представления эротического характера. Лидочка по-хозяйски уселась в кресло рядом с импровизированной сценой, где только что закончилась репетиция. Налила себе и Саше шампанского. Словом, чувствовала себя в компании великовозрастных небритых театралов точно рыба в воде. Сначала все шло хорошо, танцы, безобидные комплименты, тосты за дамы искусства. Потом Лидочка в обнимку с режиссером куда-то удалилась, оставив подругу наедине с усатым, длинноногим постановщиком, годящимся Александре в отцы. Мужчины, естественно, ничего не подозревающие о невинности и наивности красавицы, решил воспользоваться удачным случаем и добиться близости незнакомки. Перепуганная до смерти Саша с визгом и криками о помощи выскочила на балкон. Студия находилась на втором этаже бывшего купеческого особняка, теперь служившего местным жителям клубом, а окнами выходила на узкую безлюдную улочку. Случайно оказавшийся в нужном месте в нужное время молодой человек пришел Александре на помощь. Пригрозив сторожу клуба милиции, он вломился в студию и, не дожидаясь объяснений постановщика представлений, вырубил полупьяного ловеласа с первого удара. Вот при таких малоприятных обстоятельствах произошло знакомство Александры с Вениамином. Ни о чем не расспрашивая девушку, всю дорогу дрожавшую явно не от холода, парень проводил ее до общежития. Через 2 дня Вениамин с цветами ждал девушку у дверей театрального училища. С тех пор все мысли Александры были только о Вениамине. Вскоре она поняла, что любит этого сильного, веселого парня. Это были самые счастливые дни ее жизни. Саша чувствовала, даже была уверена в том, что Вениамин тоже ее любит. И он действительно признался ей в своей страстной любви. Парень был так ласков, нежен, внимателен. Александра мечтала о том, что теперь они всегда будут вместе, и не представляла своего существования без Вениамина. К концу зимы девушка поняла, что ждет от него ребенка. Ей в голову не пришло предпринять какие-то меры, наивно полагая, что Вениамин будет только рад такому событию, Саша решила сделать ему ко дню рождения сюрприз. Вениамин учился на предпоследнем курсе политехнического института. Он действительно испытывал сильные чувства к молодой девушке, ставшей близким ему человеком. Но, как говорится, шило в мешке не утаишь. Не в меру компетентная в делах любви Лидочка быстро сообразила, что к чему, и поведала ничего не подозревающему парню о беременности Саши. В свои неполные 22 года Вениамин оказался не готов к подобным событиям, испугался ответственности. Он начал избегать встреч с Александрой. Чтобы отвлечься от назойливых мыслей, познакомился с другой девушкой и пригласил ее к себе домой на день рождения. Естественно, Александра ничего не сказала ему о будущем ребенке. Не в характере Саши было выяснять отношения с предавшим ее человеком. Она молча переживала свое одиночество, плакала по ночам, надеялась в душе, что Вениамин поймет свою ошибку. Вениамин действительно потом очень жалел о своем поступке, упрекал себя в трусости, слабоволии. Но было слишком поздно. Он так и не узнал, стал ли отцом или это оказались глупые сплетни. Александра через 3 месяца вернулась в поселок, а Вениамин бросил институт и был призван на службу в десантные войска. Мысли об Александре не давали ему покоя, он стал писать в поселок Залесье письма, умолял девушку его простить и надеялся, что Саша его дождется. Однако, увы, судьба никак не хотела быть благосклонной к Александре. По каким-то неизвестным причинам она не получила ни одного письма от любимого. Все лето Александра промаялась в поселке, выслушивая причитания матери и стараясь не замечать косых взглядов соседушек. А в начале сентября родила дочь, Олечку. Но самым обидным было даже не то, что односельчане смотрели на нее с презрением, а то, что мать стеснялась выходить на улицу. Если разобраться, жизнь складывалась как-то не так. Стоило ли возвращаться в поселок, чтобы жить бок о бок с людьми, которые ее не понимают? Оставаться в Залесье у Александры больше не было сил. Но чтобы обеспечить себя и маленькую дочку, первым делом необходимо было устроиться на работу. Ни о каких театральных училищах больше не могло быть и речи. Вопрос стоял лишь о том, куда ее могут взять без специального образования. Съездив пару раз в Тарасов, Саша поняла, что кроме официантки, секретаря или ученицы рабочих специальностей на заводе, ей ничего не светит. Случайно в городском трамвае Александра услышала разговор 2 симпатичных девушек. Одна из них уговаривала подругу поехать с ней в Москву. Оказалось, что через неделю в столице будет проводиться конкурс на замещение вакансий моделей верхней женской одежды. Девушка, страстно желающая покинуть Тарасов, Красноречиво расписывала выгодные стороны работы в модельном агентстве «Шарм», принадлежащем немецкому бизнесмену. Александра слушала, раскрыв рот. По всем параметрам она подходила для работы моделью. Даже ее неоконченное театральное образование давало большой плюс. Подруги вышли из трамвая на разных остановках, так ни о чем и не договорившись. Зато Александра приняла решение во что бы то ни стало уехать в Москву. Оставив трехмесячную дочурку на попечение матери, пенсионерки по инвалидности, Александра отправилась в столицу. Отыскать «Шарм» оказалось несложно. Вся московская молодежь только о нем и говорила. Прямо с поезда, прибывшего в 7 часов утра, Александра поехала в модельное агентство. В огромную приемную набилось не менее 300 девушек. И если бы не находчивая секретарша, решившая, что на сегодня набор кандидаток окончен, и закрывшая на замок входную дверь, то от стройных красавиц остались бы только бездыханные тела. Присмотревшись к московским и иногородним конкуренткам, Александра почувствовала отчаяние. Девушки казались одна лучше другой. Отличные фигуры, умелый макияж, современные дорогие наряды. На подиум, куда приглашали сразу по 5 девушек, Саша попала только после полудня. Случилось чудо. Провинциальную девушку без денег и связей зачислили в штат сотрудников модельного агентства «Шарм». Нет, театральные навыки оказались ни при чем, да и от волнения Александра забыла обо всем, чему обучалась в училище. Своему успеху она была обязана природным данным. Немецкий предприниматель увидел в ней воплощение своей мечты. Карл Боц, так звали бизнесмена, оценил скромную русскую красавицу. Так или иначе, но вскоре Александра приступила к работе. Жила она в столице, естественно, без прописки, снимая одну на двоих комнату на окраине Москвы. Платил немец хорошо, и Саша часть денег отсылала матери в Залесье. Карл Боц то уезжал в Германию, то приезжал в Россию. А однажды в рождественские праздники он пригласил Александру в Большой театр. Девушка долго размышляла над его предложением, прежде чем дать положительный ответ. Карлу на тот момент исполнилось 37 лет. Он ни разу не был женат, постоянно откладывая вопросы личного характера на потом и все свои силы отдавая бизнесу, который превратил выходца из простой немецкой интеллигентной семьи в более чем состоятельного человека. Но теперь, встретив на своем жизненном пути Александру, Карл решил, что пора обзавестись семьей. Он влюбился в русскую девушку, словно мальчишка, и ничего не мог с собой поделать. Ухаживал Карл галантно, не обрушивая на Сашу всю мощь своей страстной натуры, а потихоньку, ненавязчиво, чтобы не спугнуть, баловал ее подарками и услугами. Однажды Александра призналась, что в поселке Залесье у нее растет дочь, которую она оставила с мамой. Сказала, что очень волнуется, так как не получила от них ни одного письма и хочет их навестить. Карл был настолько удивлен и поражен, что сначала даже не воспринял ее слова всерьез, но довольно быстро успокоился. Он решил, что маленький ребенок не помеха в семейной жизни. Он считал, что мать должна воспитывать дитя сама, а еще лучше с отцом, которым он потихоньку начал себя представлять. Через месяц Карл сделал Александре предложение и пригласил переехать в Германию. «Я должен заботиться о вас», — объяснил свое решение немец. Александра была тронута. Саша даже и не мечтала стать женой состоятельного иностранца. Сердце девушки твердило, что она не хочет выходить за немца замуж, что единственный ее мужчина — Вениамин, а жизненный опыт подсказывал, что Карл — человек надежный, он будет хорошим отцом ее маленькой дочери. К тому же в Германии никто не будет тыкать в нее пальцем из-за того, что она принесла в Подоле. И Саша согласилась. Сказано, сделано. Александра поехала в Залесье. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Почти 2 года она не была в поселке и не видела свою малышку. Теперь, наконец-то, они будут вместе. Ничего не подозревающая Александра с подарками в руках на всех парусах неслась по знакомой улице к дому. Она не обратила внимания на угрюмые лица, прячущих глаза соседей, и никто не остановил ее на пути. Злой рок, постоянно преследовавший ее в Тарасове, продолжал свое черное дело. На месте родного дома Саша увидела обгоревшие стены и почерневшие от огня деревья. Ужас охватил все ее естество. Ничего не соображая, не отдавая отчета своим действиям, Саша забарабанила в дверь соседнего дома. Недовольная поднявшимся шумом соседка Евдокия Прохоровна, узнав Александру, безжалостно сообщила, что дом сгорел еще весной, а Сашина мать и ребенок погибли. Она даже не пригласила девушку зайти в дом, не предложила стакан воды побледневшей и задыхающейся Саше, а, скорчив ехидную гримасу, обвинила ее в безответственности и жестокости. По словам Евдокии Прохоровны, никаких писем и переводов на почту не поступало, а она, Саша, блудит непонятно где и с кем, ни слуху от нее, ни духу, и даже на похороны родственничков не приехала. Вывалив на убитую горем Александру ушат грязи, соседка захлопнула перед ее носом дверь. В полуобморочном состоянии Саша возвратилась в Москву, не побывав на кладбище и больше ни с кем не общаясь. Теперь переезд в Германию казался ей самым правильным решением. Бежать из Тарасова и Залесья как можно дальше. Возможно, там, в другой стране, она начнет новую жизнь и забудет о своем горе. Немец быстро оформил визу и увез Александру на свою родину. Пышную свадьбу из-за траура невесты играть не стали, лишь близкие родственники Карла пришли на коктейль. Отношение Александры к мужу было уважительным, но чувство любви так и не вспыхнуло в ее груди. Карл же, напротив, страстно любил свою русскую жену, продолжал баловать и сдувать с нее пылинки. В общем, со стороны брак казался счастливым и многообещающим, если бы не одно «но». Дело в том, что за 2 года эта семья так и не обзавелась наследниками, а вскоре немец выяснил, что не может иметь детей. Он пробовал лечиться, однако все было напрасно. Через 5 лет Карл понял, что природу не перехитришь. Александра предложила взять на воспитание ребенка-сиротку, но Карл наотрез отказался. Вот так и получилось, что они остались вдвоем. С каждым днем немец становился все удрученнее и мрачнее. Да и со здоровьем у него что-то не ладилось, пошаливало сердце. Бизнесу Карл уделял уже не так много времени, а все больше посещал врачей. Он перешел на вегетарианскую пищу, бегал легкой трусцой по парку, днем плавал в бассейне, даже бросил курить и пить. Лишь за ужином он позволял себе 1 бокал выдержанного бордо, очищающего, как его уверяли врачи, кровь. По-видимому, такое педантичное отношение к здоровью и помогло ему прожить с Александрой еще 10 лет. Когда мужа не стало, Александра решила вернуться на родину. У женщины было 2-е гражданство, свою русскую фамилию после брака она не меняла. Поэтому, как только закончились дела с оформлением имущества и капитала на новую хозяйку, она вернулась в Тарасов. Саша гуляла по городу и не узнавала его. Как все изменилось за 16 лет, с тех самых студенческих пор. Устроившись в лучшей гостинице, она не решила, останется ли в Тарасове навсегда или уедет в Германию. Каждый знакомый уголок, где она бывала с Вениамином, скамейки, улицы, дворы, все вызывало у нее волнение, отдавалось в сердце болью и тоской. Однажды Александра ехала по центральному проспекту Тарасова и увидела выходящего из магазина Вениамина. Обознаться она не могла, те же глаза, губы, темные волосы. Резко затормозив, она выскочила из машины. Вениамин словно почувствовал и обернулся. Он узнал ее, и он все еще любил ее. «Я была так благодарна судьбе», — всхлипывая, произнесла Александра. «Венечка рассказал мне, как сильно переживал из-за нашего расставания, как приезжал за мной в поселок, делал запросы в милицию и, наконец, узнал, что я вышла замуж и проживаю в Германии. Он очень обрадовался моему возвращению в Тарасов. При встрече наши чувства вспыхнули с новой силой. Мы думали, что теперь уж не расстанемся никогда. И вдруг он погибает. Жизненная история Александры дошла до настоящего времени. То, что случилось с Вениамином дальше, мне было хорошо известно. «Мой рассказ действительно сможет чем-то помочь расследованию?» — спросила хозяйка. «Несомненно», — ответила я не лукавя. Я поблагодарила Александру за помощь, извинилась за вынужденное беспокойство и уже собиралась уходить, когда услышала через открытую форточку звук подъезжающей машины. Отодвинув в сторону краешек занавески на окне, я выглянула во двор. На углу дома, рядом с моей девяткой, стояли «Жигули» пятой модели бежевого цвета. Попрощавшись с хозяйкой, я вышла на улицу. Двор был пуст, бежевые «Жигули» исчезли. Не про эту ли машину добрых полчаса толковала мне старушка? Но, возможно, хозяин «Жигулей» живет в этом доме, ведь Брянского уже нет в живых, а машина-то по-прежнему появляется у подъезда. Тогда почему сразу после того, как я нарисовалась в окне, «Жигули» уехали? Неужели кто-то следит за Александрой, и я снова на ложном пути? Я сидела в машине минут 10, обмозговывая информацию и куря одну сигарету за другой. Александру мне было искренне жаль. По всему было видно, что клиентка рассказала мне чистую правду, и было очевидно, что всю жизнь Александра любила только одного человека — Брянского. Всю жизнь ей светило одно солнце, которое теперь закатилось навсегда. Всем своим существом я вдруг ощутила безмерность постигшего Александру горя, и мне стало страшно за нее. Сумеет ли она устоять, приспособиться к ожидающей ее пустоте? Найти смысл дальнейшего существования. В том, что Александра Семенова не виновата в гибели друга, я теперь не сомневалась. С Германией было все понятно, муж умер, наследников, кроме самой Александры, нет. Однако некоторые события ее жизни в Тарасове меня насторожили. Как-то уж слишком печально они развивались, и слишком много смертей произошло вокруг этой женщины. В связи с этим у меня в голове, конечно, возникло несколько вопросов, касающихся ее жизни в Тарасове и Залесье. Во-первых, почему мать Александры не получила от дочери ни одного письма и ни одного денежного перевода? Да и самой Александре почтальонша не приносила писем от Брянского. Во-вторых, странно, но узнав о гибели родственников, Александра не зашла к местным властям, не обратилась к участковому и даже не побывала на кладбище. Она безоговорочно поверила словам соседки, работавшей к тому же на почте в Залесье и недружелюбно относившейся к девушке и ее семье. Не тянется ли ниточка, замотавшаяся на данный момент в огромный клубок неприятностей, из Залесья? Не началось ли все с тех самых давних времен, когда Саша оставила с матерью свою новорожденную дочь? Зачем было нужно уезжать из страны, тем более с нелюбимым человеком? Вдруг у Александры были враги уже тогда, или она сама замешана, пусть даже неумышленно, в каком-нибудь грязном деле? Если принять это предположение за основу для новой версии, то логика подсказывает, что Вениамин являлся всего лишь звеном цепочки, удобной мишенью, попав в которую преступник мог болезненно или даже смертельно ранить свою основную цель – Александру. Но тогда убийца должен был быть очень хорошо осведомлен о жизни Александры и ее планах. Возможно ли такое, находись он по сей день в Залесье? Да и к парашютному спорту он должен иметь хоть какое-то отношение. Да, сведений мне явно не хватает. Поэтому и логические выводы не получаются. Придется ехать в Залесье и искать зацепку там, опять начиная все практически с нуля. Я взглянула на часы 15:00. Пожалуй, до темноты успею вернуться в Тарасов.